Глава 41. Алан. Проклятый крыс! Неужели все это время он действительно знал ответ, и о нам ничего не сказал? С другой стороны, кто бы додумался его спросить? Мы надеялись на собственные силы и мудрость совета, который так и не смог докопаться до правды. Продажные бездельники. Разогнать их всех надо. Как только стану королем, без промедления это сделаю. Призрачный крыс остановился у стеллажа со словарями и указал на нужную книгу. Увесистый темно-зеленый талмуд с золотым тиснением. «Эльмарит. Язык первых эльфов», — гласило название на корешке. «И чем нам это поможет?» Я насупился, полный скептицизма. «А ты сядь да почитай. Даже не догадались посмотреть значение рун», — дерзко ответил наглый фамильяр. А Луиза выхватила книгу с полки и решительно направилась к подоконнику, уселась на нем и открыла первую страницу. Мне ничего не оставалось, как подойти и устроиться рядом. Только вот, даже понимая, насколько важно получить бесценные сведения, думать о чтении я не мог. «Страница 259», — услужливо подсказал Луизе крыс. «Вот же старый партизан!» Моя златовласка увлеклась чтением, а я залюбовался. Все тело горело от безудержного желания обнять принцессу, подхватить на руки и прямо сейчас понести к древу для заключения союза, а потом сбежать куда-нибудь и сделать ее наконец-то своей. «Сосуд силы?» — прошептала принцесса, заправив прядь волос за ухо и удивленно посмотрев на меня. Тяжело вздохнув, я опустил глаза на открытую страницу в книге и увидел короткое пояснение под рисунком руны. «Сосуд силы». Черным по белому было написано в словаре. «Я уже видел такой рисунок», — воскликнул я, вспоминая его. «Неужели так просто?» «Что это значит? Какой рисунок?» Сердито нахмурилась Луиза, глядя в словарь и на свою руну. Изображения совпадали. «На этом рисунке двое истинно любящих прикладывают руки к коре древа, и оно впитывает их объединенную силу, а сверху изображен сосуд», — объяснил я быстро. «Теперь все становится более ясным», — бормотал я, сопоставляя увиденное и услышанное от крыса. «И негодуя на себя за то, что не догадался сразу, на проклятых советников, которые не додумались обратиться к древним словарям». «Так что же значит рисунок? А сосуд?» Продолжала допытываться принцесса, прикусив влажную губу. А я пытался понять, что ее настолько смутило. «То и значит». Призрачный крыс недовольно подергал усами. «Древу нужна сила истинного союза. Мне вам рассказывать, как создать эту силу? Или сами догадаетесь, немного пошевелив мозгами?» «Я ничего не понимаю», — прошептала принцесса, потупив взгляд. Ее бледные щеки покрылись румянцем. Я не смог сдержать довольную улыбку. Крыс давал надежду на то, что между мной и Луизой возник подлинный союз, который может спасти древний лес и весь эльфийский народ. Только как это теперь донести до отца? Какие предъявить доказательства? Я осторожно вытянул из рук принцессы словарь и начал его листать в поисках нужных мне слов. Символ, изображенный на руне, в переводе на эльмарит, звучит как «Ланраде» и имеет два значения — голубой цвет и истинный союз. Его использовали для обозначения истинных пар между представителями эльфийского народа и человеческих магов. Уточнил я, а крыс кивнул усатой мордочкой. «Выходит, это возможно?» Луиза расцвела и снова покраснела. «Да чего хороша она была в этот момент!» С бешено колотящимся сердцем и трясущимися руками я продолжал листать бесценный словарь, готовый от радости даже расцеловать старого фамильяра. Он один стоит всех советников. «А что тут такого?» — фыркнул он. «Эльф, человек, орк, дракон. Раньше все расы жили в мире и не враждовали друг с другом. Только потом начали искать отличия и селиться в разных местах, отгородившись стенами и придуманными правилами приличия. Эльфы не могут быть людьми и прочие бредни». Но мы и правда живем гораздо меньше других рас. Обреченно прошептала Луиза, хмуря бровки. Как человеку можно выйти замуж за эльфа? Этот союз будет очень недолговечным. Один стареет, а другой остается молодым и прекрасным. Луиза. Я взял ее за руку, нежно погладив по щеке. Столько было сейчас в ее словах боли и грусти. «Я им про одно, они мне про другое», — спылил крыс. «Говорю же, сосуд напитается силой истинного союза, а потом эта сила напитает великое древо жизни. Какая разница, между кем заключается союз? Я же сказал, что древо благословило нас. Оно не даст тебе умереть раньше меня». Захлёб говорил я горящими глазами, глядя на свою принцессу. От волнения мне хотелось схватить ее за руку и потащить к отцу для объявления о наших чувствах. «Это все домыслы, предположения». Печально улыбнулась она и покачала головой. «Извините, уважаемый крыс. Вы дали нам бесценные сведения и рассказали очень важные вещи, но боюсь, что наши народы живут устоями, далекими от тех, что были приняты раньше. Союз эльфа и человека невозможен. Наши отцы не позволят. Эльфийский народ не примет нас. Нам не дадут совершить союз и напитать источник эльфийской магии, и даже не подпустят к древней святыне». «Не примут решение великого древа?» — возмутился крыс. «Простите, но я не готова проверять это на себе». Тихо, но очень твердо произнесла Луиза. «Вы не знаете, уважаемый фамильяр, но мой отец был готов лишить меня магии, чтобы добиться своего, чтобы выдать меня замуж подороже. Пожалуй, как только я выйду без амулета из этой библиотеки, меня тут же схватят и доставят домой». «Луиза». Я пришел в ужас от обреченности в ее голосе и от отчаяния схватился за голову. Как нетрудно было признавать, но она говорила правильные вещи. Слова из старой книги, найденной крысой, против прочных устоев эльфийского государства. Только сегодня отец гневался, что я спорю с ним и с советом. «Да, Алан, твой народ не примет меня. Мне лучше уехать, а тебе продолжить отбор и найти свою Имари». Она чуть не плакала и отвернулась, когда я приложил руку к нежной щеке и заставил на себя посмотреть. «Я поговорю с отцом. Я сделаю все, чтобы он меня выслушал. Объявлю о нашей любви перед всем народом. Потребую отца и советников прочитать каждую строчку в этой библиотеке трижды, пока они не убедятся в моей правоте и не позволят нам быть вместе». «Алан, любимый, я верю, что ты готов на все ради меня. И я бы бросила свою прежнюю жизнь, сбежала бы с тобой куда угодно, даже готова скитаться и жить в бедности и без титулов, но мы должны спасти твой народ. Мы не имеем права думать только о себе». «О, великий лес!» — прошипел крыс, про которого мы совершенно забыли. «Что значит «не позволят»? Так оно вам надо, это родительское благословение. Вас же никто не сажает на цепь. Напитайте древо и идите куда хотите. Хотя узаконить отношения, конечно, надо». «Нет», — резко ответил я. «Все должно быть по закону и согласно общепринятым правилам. Я не собираюсь прятать свою жену». «А если...» Луиза призадумалась и снова закусила губу, покручивая между тонкими пальцами злосчастный амулет. «А если мы будем для народа и твоего отца истинным эльфийским союзом, а наедине самими собой? Просто Луизой и Аланом. Спасем лес и уедем туда, где сможем спрятаться ото всех». «Но амулет убивает тебя», — воскликнул я, готовый спорить до хрипоты против этого ужасного решения. «Прятаться. Играть на публику всегда и везде, кроме собственной спальни. И видеть вместо прекрасной Луизы ненавистную Тиэль». Представленная картина ужаснула. «Неужели это единственный выход?»